Глава 7. Домашний образ жизни. С момента нашей сельфи-женитьбы прошло 2 месяца. В университете магии начался новый учебный семестр, а я перешел на 2-й курс. Стиль моей жизни значительно изменился. Во-вторых, мы выехали из общежития и начали жизнь в нашем новом доме. Я просыпаюсь по утрам в нашей огромной постели. Если сельфи все еще спит рядом, я дарю ей утренний поцелуй. Сельфи просыпается ранним утром, примерно в одно время со мной. После этого я провожу свою тренировку, которая уже стала ежедневной привычкой. Пробегаю пару кругов по району, затем отрабатываю движение тем самым каменным мечом, который я создал для дуэли с Люком. Как всегда, я до сих пор не могу овладеть боевым духом. Однако, эти тренировки вовсе не бесполезны. Во время тренировок почему-то иногда появляется бодигади. Своим огромным смехом по утрам он наверняка мешает соседям, но я просто не могу плохо к нему относиться. Иногда бодигади даже выступает в качестве моего партнера по спаррингу. Если уж говорить о его мастерстве в этом плане, то ему не достичь уровня Руджерда или Гислен. Напротив, скорее всего, он отстает даже от Пола и Эрис. Нет, наверное, говорить, что он отстает, скорее такое чувство, что он может это, но просто не делает. И он нагло пренебрегает всякой защитой. Из-за своего бессмертного тела он, должно быть, просто не чувствует в этом необходимости. Но советы, которые он иногда дает, удивительно точны. Если бы он сражался всерьез, то смог бы стать удивительно сильным соперником. Когда я возвращаюсь с тренировки, сельфи встречает меня готовым завтраком. Бодигади ест с нами, а потом исчезает. Поведение бодигади всегда загадка. Интересно, о чем он думает. Хотя иногда возникает такое чувство, что он вообще ни о чем не думает. В дни, когда бодигади не появляется, мы завтракаем вдвоем. Флиртуя, скажем, кормим друг друга. Когда завтрак заканчивается, мы отправляемся в университет магии. От нашего дома это примерно минут 30 пешком. Заноба говорит, что это слегка неудобно, но я не чувствую ничего такого. Если пробежаться, это вообще рукой подать. Мы обычно прибываем еще до начала занятий. Перед общежитиями мы с Сильфи расстаемся. Поскольку у меня еще остается немного времени, чтобы убить его, я иду повидаться с Клиффом или Занобой. Клифф проводит все утро, занимаясь исследованиями по проклятиям. Зарезервировав комнату для исследований, он проводит все свободное время, разбирая магические предметы и просматривая книги, изучая их магические знаки. Кажется, он также собирается лично заняться созданием оригинальных магических предметов. Хотя мы и говорили о передаче проклятия, пока даже не могу представить себе метод подобного. Но если моя гипотеза верна, вполне возможно создать такой магический предмет, что нейтрализует проклятие. Эта гипотеза построена на том, что магические предметы наполнены маной, и в случае с проклятиями все примерно так же. Суть в том, что если объект пропитан магической силой, то его называют магическим предметом. В случае же проклятия магией пропитан сам человек, так и получается проклятые дети. Другими словами, если удастся как-то снять или нейтрализовать эффект магического предмета, то можно будет справиться и с проклятиями. Звучит несколько расплывчато, но исследования только начались, так что это просто отправная точка. До сих пор мне пока не о чем попросить тебя. Поскольку все-таки это мое расследование, прошу, предоставь мне самому пока этим заниматься. Конечно, не собираюсь игнорировать тебя, но у меня есть своя гордость. Он сказал это с интонацией ребенка, игрушку которого вот-вот отнимут. И если взять за пример помощь на Хоши, то если я начну помогать, мне трудно представить, что это даст какой-то ощутимый эффект. К слову, если я попробую заявиться во второй половине дня, есть высокая вероятность наткнуться на Элиналис. В крайне приставучем настроении, так что я стараюсь этого избегать. Заноба тоже часто проводит весь день за исследованиями. В основном большую часть времени он тратит на расшифровку записей, найденных в особняке, или трется щекой о найденную нами движущуюся куклу. Пока он не добился никаких результатов, но тут уж ничего не поделаешь. У Занобы подлинная страсть к куклам. Уверен, в конечном итоге он разгадает все тайны этой куклы. Пожалуйста, позаботьтесь лучше о Джули, мастер, а я с этим как-нибудь справлюсь. Я намерен довериться Занобе и предоставить это ему, однако, похоже, сам Заноба побаивается, что не смогу сохранить терпение и мешаюсь. Похоже, он совершенно уверен, что стоит мне помочь с исследованиями, как оно быстро будет закончено. Каждый из них возлагает на меня слишком большие надежды. Хотя я ничего не знаю о вещах за пределами своей специализации, тем не менее, кажется, что меня оставили за бортом, чувствуя себя немного одиноким. Кстати, создание фигуры Красного Дракона тоже медленно продвигается, в перерывах между исследованиями. Джули обычно создает куклу неподалеку. Ей отвели отдельный стол для ее работы, и она вовсю себя посвящает только практике. «Великий мастер, позаботьтесь обо мне сегодня!» Поскольку я теперь не могу обучать ее магии по вечерам, я обучаю ее магии земли утром. Прошел уже почти год с тех пор, как мы встретились. Темпы ее роста просто замечательны, но чтобы воплотить в жизнь наш план массового производства, нам предстоит еще долгий путь. А пока что у нас нет другого выбора, кроме как искренне продолжать практиковаться. Сильфи говорит, что если продолжать пользоваться одним типом магии с самой юности, то искусность и точность применения тоже повышаются. Так что я не учу Джули никакой другой магии, кроме магии земли. Если теория Сильфи верна, благодаря этому она станет экспертом в этой магии. Уверен, что прежде чем переходить к следующему этапу плана, стоит дать ей навыкам еще немного подрасти. Нет никакой необходимости торопиться. Полдень я направляюсь в университетскую столовую. Была идея брать с собой обед из дома, но много чего случилось, и эту идею мы забросили. Уголок первого этажа уже стал нашим эксклюзивным местом. Но хотя я сказал нашим, по сути это просто заноба, Джулия или я. Иногда по случаю бодигарды Клифф, Эленалис и Порсена присоединяются к нам. Также ежедневно показываются Люк или Сильфи. Не то, чтобы они обедали с нами, они обмениваются парой слов, а затем уходят. Вроде бы это такая уловка, признавая пока, что Ариэль и я имеем подобные связи. С Люком мне особо нечем разговаривать, но с недавних пор я начал заигрывать с Фит-сэмпаем, который стал выглядеть куда более женственно, отращивая волосы. Но даже так, поскольку многие все еще думают, что она – это парень, когда они видят нас за этим занятием, некоторые парни смотрят на это со странным выражением. Когда Сильфи становится Фитцем, похоже, и не очень хочется, чтобы ее ласкали у всех на виду. Однажды я попробовал потискать ее попку, и она посмотрела на меня с таким расстроенным видом. Она не разозлилась, не стала бросать на меня гневных взглядов, просто ее лицо стало таким грустным. Похоже, она действительно хочет, чтобы не вытворял ничего развратного на глазах у людей. Это естественно, я полагаю, хотя Сильфи не такой человек, которого сильно заботит мнение толпы. Ей явно неприятно, что о ее муже будут думать о какой-то вечно озабоченной мартышке. По крайней мере, перед ней я хочу казаться крутым. После обеда я иду на занятия. Как обычно, это уроки по продвинутой магии исцеления и среднему уровню магии лечения болезней и ядов. Прусена сидит рядом, внимательно впитывая знания, практикуясь во взаимном наложении исцеляющих чар и поедая свое мясо. Если занятий сегодня нет, я обучаю Риню атакующей магии. С недавних пор босс совсем перестал нас трогать дня. Даже хотя этот запах сексуального возбуждения такой удивительно сильный, ты даже не пытаешься нас потискать, это вызывает сильный дискомфорт, Нано. Эта парочка не смогла скрыть удивление тем, что я могу сохранять спокойствие. Раз уж я решил отстаивать честь Сильфи, то я не собираюсь прикасаться к другим женщинам. Иногда Прусена сама подходит со своим хе-хе Нано, но у меня такое чувство, что со мной явно играют. Так что я просто игнорирую это. Поскольку Риня совершенно равнодушна к некоторым вещам, иногда она откровенно сверкает трусиками, но я стараюсь не смотреть на это. Тем не менее, это врожденное, это часть меня, сегодня они светло-голубые. В начале дня я показываюсь у Нанахоши. Как обычно, она холодна и сосредоточена. С тех пор, как я вернул себе свои сексуальные желания, тут мне тоже не найти покоя. В этом мире не часто увидишь фигуру и черты, совпадающие с японскими. С тех пор я переродился в этом теле, мои вкусы претерпели некоторые изменения. Так что не скажу, что ее внешность так уж привлекает меня. Скорее тут что-то вроде чувства ностальгии. Я просто скажу это, если будешь ко мне приставать, и я пойду плакаться Орстеду. Прошу извинить меня за это. Похоже, я слишком долго на нее пялился, потому что она и сказала такое. Она прекрасно знает, как я боюсь Орстеда. Конечно же, я и сам не имею никакого намерения приставать к ней. А значит, это все лишь, чтобы подтвердить дистанцию между нами. Фух. Нанахоши обычно раздражена. Более того, я и сам чувствую себя нетерпеливым. Однако, за эти прошедшие полгода мы перепроверили большую часть этих неудачных магических символов, припасенных Нанахоши. Я чувствую, что близко время, когда мы уже перейдем к следующей стадии. Закончив дела с Нанахоши, я иду навстречу Сильфи. Обычно в это время Сильфи бы еще исполняла свои обязанности стража. Как и ожидалось, даже принцесса Риэль с пониманием относилась к нуждам молодоженов. После окончания занятий теперь Сильфи заканчивает свою работу по сопровождению и охране принцессы, и мы вместе возвращаемся в наш дом. Но хотя даже так, она все еще охраняет принцессу по ночам. Поужинав вместе, проведя небольшую уборку и приняв ванную, она возвращается в университет. Такое ощущение, что ее нагрузка увеличилась вдвое. Это доставляет ей столько лишних проблем, но сама Сильфи, кажется, так не думает. «Такое освежающее чувство, что у нас есть собственный дом», – не раз говорила она, – «охраняет до поздней ночи. Я начал относиться к этому как к ночным сменам». Ночные смены Сильфи занимают 2 дня из 3. Другими словами, у нее выходные каждые 3 дня. Если подумать, что у нее вообще до сих пор не было выходных, это было явно неправильно. И все благодаря Эленалис. Она вступила в свиту принцессы. Я ни разу не видел, чтобы Эленалис и Ариэль разговаривали, но похоже, они неплохо ладят. Испорченная Эленалис и возвышенная Ариэль, я думаю, они будут как масло и вода. Но похоже, это не тот случай. Да и согласно Сильфи, Ариэль вовсе не такая уж возвышенная. Это просто маска, которую она надевает на людях. В день, когда нет ночной смены, мы вместе отправляемся за покупками на рынок по дороге домой. Так мы закупаемся продуктами на 3 дня. В основном это бобы, картофель и вещи вроде копченого мяса, которые могут долго храниться. Но чего мне действительно хочется, так это риса. Если мы расширим торговые маршруты, которые наладила Нанахоши, интересно, сможем ли мы импортировать рис с юга? Вернувшись домой, мы ужинаем, хотя с ее все еще короткой стрижкой Сильфи напоминает какую-нибудь пацанку из легкоатлетического клуба, моя жена умеет прекрасно готовить. Хотя репертуар у нее и не слишком большой, но этих блюд ностальгический вкус. Ее сочетание приправ напоминает о тех блюдах, что я когда-то ел в Буэне. Полагаю, это естественно, все-таки она училась готовить у Лилии. Когда она, надев фартук, суетится на кухне, Сильфи выглядит просто очаровательно до такой степени, что мне хочется прижаться к ней сзади и потискать. Как-то я предложил ей свою помощь с готовкой, но мне было мягко отказано. Похоже, когда дело касается приготовления еды, она не собирается никому уступать эту обязанность, хотя она и не совсем повар. Иногда мне отчаянно хочется попросить ее надеть передник на голое тело, но я никогда не могу отделаться от чувства, что мне просто откажут. Когда подходит время ужина, иногда появляются посетители. Ну, хоть я и назвал их посетителями, в основном это все те же люди, что были на нашей свадьбе. Часто заходят Элинали с Клиффом. Не знаю, может Заноба проявлять сдержанность, но он заходит куда реже. Нанохоши появляется примерно раз в месяц, чтобы воспользоваться нашей ванной. Похоже, ей хотелось бы приходить почаще, но и она проявляет сдержанность. Сразу скажу, чтобы предотвратить всякие недоразумения, я никогда не пытался подглядывать за ней во время купания. Не знаю, проявляет ли сама Нанохоши осторожность в этом процессе, но приходит она только тогда, когда в доме присутствует Сильфи. Ужин закончился и гости ушли, мы остались только вдвоем. Настает сладостная пора. Днем Сильфи в образе Фитца впечатляет, если смотреть со стороны этого достаточно, чтобы сбежать, поджав хвост. Впрочем, для меня она всегда привлекательна и прекрасна. Напротив, ночная Сильфи, девушка, влюбленная по уши, более того, покорная. Она делает все, что я ей говорю. Даже если я полушутя прошу о каком-то Яну ненормальном, более того, извращенном желании, стоит мне лишь заикнуться об этом, как она уже готова удовлетворить его. Мнение Сильфи таково. Это совершенно нормально по сравнению с тем, что вытворяют люди в королевском дворце Асуры. Сильфи же со своей стороны никогда меня ни о чем не просит, наоборот. Я хочу делать все, что хочет Руди. Когда она говорит такое, очаровательно улыбаясь, мой разум просто не выдерживает. Честно такое, что не могу удержаться уже множество раз, и все заканчивалось тем, что я делал все, что мне захочется. Однако, если я так и буду этим пользоваться, делая все, что захочу, то не смогу отделаться от чувства, что делаю из Сильфи какую-то сексуальную игрушку. Все-таки мне действительно нравятся все эти эротические штучки, о такой ситуации я всегда мечтал. Но тем не менее, Сильфи моя жена, она человек и личность. Не получится ничего хорошего, если я буду просто потакать своим собственным желанием. Достоинство, верно. Я хочу уважать достоинство своей любимой. Но даже если я так думаю, я просто не могу сопротивляться такому соблазну. Когда она смотрит на меня затуманенным взором и говорит что-нибудь в духе «Все хорошо, можешь не сдерживаться», я начинаю думать, что попытаться быть терпеливым – полный абсурд. Я слаб. Фразы, которые я хотел произнести хотя бы раз в жизни, слова, которые я хотел, чтобы мне сказали хотя бы однажды, все те вещи, которые я хотел бы разок попробовать, все то, что я хотел сделать хотя бы раз в жизни. Такое чувство, что все это уже было перепробовано за последние 2,5 месяца. Я не пытался заставить ее делать что-то против ее воли. Я не заставлял ее делать вещи, которые она не хотела. Однако мне действительно хочется сделать что-нибудь и для Сильфи со своей стороны. Поразмыслив над этим, я спросил. «Послушай, Сильфи, у тебя есть что-нибудь, что я мог бы для тебя сделать?» «Ну тогда ту вещь, что ты обещал мне прежде, ты ведь помнишь?» Стоило мне это услышать, как я тут же покаянно склонил голову. «Мне очень жаль, прости, я не помню». Честно извинился я. Сильфи взволнованно подняла мою голову руками и простила меня, сказав, «Это было больше года назад, так что ничего не поделаешь. С памятью у меня действительно не все идеально. Смотри, Руди, ты ведь тогда воспользовался этим, не так ли? Нарушение магии. Я хочу, чтобы ты научил меня этому. Это простая просьба. Я научу тебя, приложив все свои способности. Так что вот так. Теперь после ужина мы вместе учимся магии, вернее, учим друг друга. К этому времени я уже освоила и могу применять продвинутую магию исцеления. Руди, ты ведь как раз посещаешь занятия по этому предмету, верно? Я могу тоже научить тебя. Так что я учу Сильфи нарушению магии, а Сильфи учит меня безмолвным чарам магии исцеления. Такого рода схема. Вот только к первоначальной идее это мало относится, но даже за простое обучение она мне признательна. Интересно, неужели Сильфи из тех, кто посвящает себя целиком своему возлюбленному? И неужели я сам из тех людей, что чувствую себя некомфортно, если сами не делаю что-то в ответ? Неужели я человек, который чувствует себя виноватым по отношению к другим, если не может ничего сделать для них взамен? Однако безмолвные чары в сочетании с магией исцеления – это то, что я до сих пор не смог освоить. Так что решил с благодарностью принять ее обучение. Но уверен, если я буду как следует наблюдать за Сильфи, то мне наверняка еще представится шанс что-нибудь для нее сделать. А пока, если уж вы сможете понять теорию, то сможете быстро освоить и безмолвные чары исцеляющей магии. Было время, когда я думал именно так. Я не чувствую тут каких-то отличий от прочих безмолвных чар. Я так и не смог воспользоваться безмолвными чарами магии исцеления. Даже изучив теорию Сильфи и попытавшись применить это на практике, я все еще не могу этого сделать. Руди, может ли быть, что когда ты читаешь заклинание, то не чувствуешь самого потока магии? Теперь, когда она произнесла это вслух, я осознал, что, как и было сказано, я просто не чувствую никаких ощущений, применяя магию исцеления. При магии исцеления ты касаешься тела другого человека и посылаешь туда поток своей маны. Направленная туда магическая сила вызывает изменения в потоках маны другого человека и залечивает его раны. Другими словами, с помощью своей собственной магической силы вы вмешиваетесь в потоки чужой маны, чтобы исцелить раны. Но когда я вмешиваюсь, я ничего не чувствую. Как бы объяснить? Представьте, что вы касаетесь указательным пальцем своей левой ладони, то все обстоит так, что вы не чувствуете ничего со стороны своего указательного пальца. Я могу почувствовать течение атакующей магии, как-то что-то наподобие потока крови, но все это довольно загадочно. И дело не ограничивается только собственными исцеляющими заклинаниями, но так и называемую магию поддержки, вроде усиливающей или ослабляющей магии, я тоже не могу применять с безмолвными чарами. Может тут, как и в случае с боевым духом, это то, что люди, прошедшие через реинкарнацию, просто не могут использовать? Хотя может просто оказаться, что магия исцеления моя слабая сторона? Вполне можно сказать и так. «Почему-то я чувствую облегчение. Есть, оказывается, вещи, которые Руди все-таки не может», произнесла Сильфи, смущенно улыбаясь. «Быть превзойденным в чем-то немного унизительным, но если бы вообще не было ничего, в чем она могла победить, я чувствовал бы себя виноватым перед Сильфи, так что нормально». В отличие от бесполезного меня, Сильфи кое-как удалось разобраться и понять нарушение магии. Похоже, понадобится еще некоторое время, прежде чем она сможет применять его. Но уверен, вскоре она сможет свободно пользоваться этим в настоящем бою. Сильфи – превосходная ученица. Эрис, Гислен, Заноба, Джули, Риня. Было много тех, кого я лично обучал магии, но я чувствую, что Сильфи схватывает все быстрее любого из них. Она может быть своего рода гением. Но как-то это нечестно, верно? Если применить подобную магию, противостоящий маг просто ничего не сможет сделать. Но в конце концов, этой техникой пользуется один из семи великих мировых сил. Вот значит как? Руди, у тебя знакомый среди мировых сил? Нет, он не совсем мой, это знакомый Нанохоши. Если я расскажу ей, что тогда с этой техникой меня почти убили, она наверняка будет волноваться. Безопаснее, наверное, вообще не упоминать имя Орстеда. Если я тут своевольно обучаю других его секретной технике, не исключено, что он может прийти и напасть на меня снова. Будет лучше, если ты не станешь рассказывать об этом другим, и о самом нарушении магии тоже. Если что-нибудь случится, и сюда заявится серьезный противник, возможно, даже из семи мировых сил, то я даже ничего не смогу сделать. Я поняла. Это секрет. Серьезным видом кивнула Сильфи. В дни, когда Сильфи не бывает дома, я сам занимаюсь уборкой и стиркой. Естественно, когда до этого доходит, я также отвечаю за стирку вещей Сильфи. Все одежды Сильфи такой, как трусики и бюстгальтеры. Конечно, как ее муж, я воздерживаюсь от извращенного поведения. Таскать ее нижнее белье в карманах, а тем более как-то использовать ее, такого не происходит. Ну, разве что могу понюхать их. О моем нерастраченном юношеском либидо, которое естественно накапливается, Сильфи затем лично заботится каждые 3 дня. Что до уборки, хотя и занимаюсь этим, Сильфи говорит, что выглядит небрежно. Когда я еще ввел в жизнь искателя приключений, я думал, что убираюсь как следует, останавливаясь в новой гостинице. Хотя разбрасывать вещи, где попало, это мой конек. Когда же у Сильфи выходной, уборка занимается она. Мы живем в довольно просторном особняке, особенно всего для 2 человек. Так что это довольно сложно. Я думаю, не дело оставлять все так, тут слишком много места. Я подумываю, что может стоит нанять служанку. Говоря о служанках, сразу вспоминается Лилия. Я волнуюсь, удалось ли уже Полу и остальным отыскать Зенит. Уже 3 года прошло с тех пор, как выяснилось ее местонахождение. Им пришлось сначала пересечь демонический материк, так что ушел 1 или 2 прежде. Чем они добрались до Мелишиона? Континент Бигарита, город подземелья Лапан, так вроде? Я думаю, еще 1 год ушел на то, чтобы добраться с Мелишиона сюда. Я отправил первое письмо еще 1,5 года назад. Если оно дошло, то думаю, сейчас самое время ждать ответного письма. Хотя, наверное, еще рановато. Элина ли сказала, не беспокоиться об этом, но я все равно волнуюсь. Сильно волнуюсь, ведь Рокси тоже с ними. Но чем пытаться в панике их разыскивать, думаю, все же лучше спокойно ждать ответа. Если подумать, раз уж вся деревня Буэна исчезла, полы остальные члены моей семьи потеряли свой дом. Это нормально, если не собираются осесть в Мелишионе. Но если не соберутся приехать, то было бы хорошо начать жить все вместе в этом доме. В качестве бывшего безработного бездельника мысль, что я могу поддерживать своих родителей, это вызывает довольно трогательные эмоции. Хотя и жаль будет расставаться с тем любовным гнездышком только для нас 2, что мы здесь устроили Сильфи.